Глава 55. Мия. Лесная арена. Место, о котором рассказывала мама. Там смываются кровью неразрешимые противоречия. Как только я уничтожу Хакута, это место тоже канет в лету. Вокруг шумят деревья, и чем ближе я к поляне, тем острее чувствую аромат крови. Там ее еще нет, но будет совсем скоро. Возможно, моя. Али. Саид, простите меня за все, но я иначе не могу. Надо же! Хакута уже в центре круга, а у его ног сидит мужчина. Сердце сжимается, он весь избитый, в порванном костюме. Десятки лис собрались вокруг, улюлюкают, смеются. Когда вы стали такими? Поздоровайся с папочкой! Лис пинает пленника, тот падает в траву лицом. «Мия!» — бормочет, затем поднимается и смотрит на меня. «Зачем ты пришла?» «Папа!» «Так, любезности окончены!» — рычит наставник, затем дает знак двум лисам, и они уводят отца. «Куда? Ты обещал!» С трудом держу себя в руках. «Я обещал не убивать его до того, как ты сможешь попрощаться!» — облизывается Хакута. «Ты попрощалась!» Теперь можно уничтожить его. Позорное пятно нашей истории. Ты больной. Выплевываю. Выхватываю кинжалы. Твоя мать должна была выбрать чистокровного, рычит он. А она решила сношаться с человеком. В общем-то, ты недалеко от нее ушла. Ненавижу. Рывок вперед. Хакута парирует мой удар. Падаю на траву. Качусь к самой кромке. Черт, боль в животе не заставляет себя ждать. Морщусь. Ох. Ты размякла, Мия. Хакута вырастает надо мной. Бьет прямо в живот. Разве я учил тебя таким тупым атакам? Хватаю кинжал и снова бросаюсь на него. Мной движет чистая ненависть. Она рвется наружу, рычанием и отчаянными попытками уничтожить врага. Я подбираюсь. Откуда-то берутся силы. Но Хакута даже не достает оружия. Он словно питается моей яростью, становясь больше и сильнее. Отвечает ловко, спокойно. Избивает меня с непроницаемым лицом. В чем же дело? Сила древнего подчинилась ему? Нет, не хочу в это верить. И тут... Резкий разворот и бью наставника наотмашь. Мой кинжал оставляет огромную глубокую царапину на его лице. Лис падает. Я наваливаюсь сверху и заношу руку для удара, как вдруг... «Дурочка!» — ухмыляется он. И мои руки обвивают огненные хвосты. Они жгут мою кожу, доставляя сильную боль. «Нет, это моя сила! Моя! Мама!» «Тебе не победить, Мия! Твоя близость усиливает древнего внутри меня. И пусть он сопротивляется. Моей выдержки хватит. Болтать меньше надо, наставник! Рычу, вонзая кинжал прямо в один из хвостов. Прости меня, мама. Надеюсь, он заживет. Падаю на траву, обращаюсь в лесу и бегу прочь с поляны. Нужно увести его прочь, чтобы предатели не подпитывали его силу. Я увидела достаточно. Теперь бой будет один на один. Прости, папа, но мне нужно думать лишь о дочери. Слышу, как огненный лис догоняет меня. Сейчас ночь. Почти никого нет. Мы бежим по улице под фонарями. Сука! Слышу в голове. И внезапно все тело пронзает страшная боль. Качусь по асфальту. Затем встаю на лапы и ковыляю к переулку. Вокруг высокие дома. А это место освещает лишь лунный свет. Попалась, моя милая ученица! Хакута обращается. Его тело полыхает. Я же ползу на коленях к стене, ногая, побитая. Но я не сдамся. До последнего буду сражаться. 9 хвостов, словно огненные хлысты. Они такие красивые. Он наклоняется, хватает меня за шею. Нет сил сопротивляться. Родное мамино пламя жжется так сильно, что почти теряю сознание. Адила, прости меня. Пожалуйста. Я не справилась. Проиграла. Слезы? Хакута пальцем смахивает текущие прозрачные капельки с моих щек. Эти двое сделали тебя слабой. Заставили родить им это отродье. Она не отродье, хриплю, а уникальная, единственная и моя самая любимая. Чушь! Выплевывает Хакута. Думала, что тут никто не увидит твоего позора? Из-за угла выходят лисы. Они все увидят. Но внезапно мое тело наполняет свет. Тепло. Надежда. Краем глаза вижу огромные жилистые крылья. Они почти затмевают луну. Братья, они пришли за мной. Но я вижу лишь Али. Он молниеносным движением обезглавливает всех лис до единой. Хакута распахивает глаза. Я падаю на асфальт. Смотрю на то, как за спиной наставника словно вырастают огромные драконьи крылья. Хакута не двигается. Вижу ужас в его глазах. Ты ждал меня, предатель? Голос, словно змеиное шипение. Огромная мощь дракона обрушивается на лиса, который совершенно не ожидал, что за мной придут истинные. Откуда ты? Голос наставника становится выше. Я отползаю дальше. Огромная чешуйчатая лапа, иначе не назвать, смыкается вокруг шеи Хакута. Али легко приподнимает его. Одной рукой держит на весу, лицом ко мне, чтобы я видела. «Мия!» — рычит мой дракон. «Держи!» Второй рукой достает мой кинжал и кидает его мне. А затем... Вой лиса-предателя разрывает ночную тишину. Али одним резким толчком пронзает его грудь и вырывает сердце. Оно еще бьется. «У тебя несколько секунд, милая!» Зло ухмыляется Али, пока его сердце не остановилось. Хватаю кинжал. Встаю. Пошатываюсь. Смотрю на окровавленное месиво и вонзаю в него кинжал. Хакута воет. Это не крик умирающего оборотня. Это агония предателя. «Это тебе за маму!» Прокручиваю. «За Аббаса! Рэй! За Карима! За мою дочь! А это...» Вытаскиваю кинжал и еще сильнее вонзаю в сердце предателя. «За меня!» «Ичи!» Захлебываясь в крови, шепчет Хакута. «Его звали Ичи!» Затем он падает. Али брезгливо выбрасывает ошметки лисьего сердца. С Хакута покончено. И все предатели мертвы. Труп лиса превращается в пепел. Даже без огня. Он больше не способен поддерживать древнего в себе. Дуновение ветра обнажает крошечный пылающий кристалл. «Это твоя сила!» Утробным голосом произносит Али. «Возьми! Ты ее заслужила!» Тяну руку. И кристалл, словно магнит, взлетает ко мне и исчезает. А внутри просыпается что-то невероятно родное, прижимая ладони к сердцу. «Мама, добро пожаловать домой!»